Братья мои и сестры, оказывается, нам, людям, не очень-то легко смириться. И Бог нам помогает. А как помогает? Вот приблизительно так, как Он помогал монахии. С одной стороны, это было наказание. И здесь однозначно не поставишь, это будет только помощь. Здесь было одно и другое. Но вы знаете, это пошло на пользу. Когда он увидел, что стеснен это всюду, никакой свободы нету и просвета нету, он смирился и стал молиться. Оказывается, смириться перед Господом, перед Ним имеет очень важное значение. Хотя это непросто все делать. Я вам напомню, чему могут подвергаться люди, которые хотят смириться. Их не любят. Потому что это смирение людям кажется слабостью. Это неспособность постоять за себя. Это вообще, у людей этого мира, это отрицательное явление смирения. Любят те, которые сдачи могут дать, которые умеют постоять за себя, а которые его обижают, он молчит, говорит, ну, ты ж, у тебя же голос есть какой-то, ты же имеешь что-то, ты же можешь это сделать. Почему ты этого не можешь делать? Я не хочу говорить о Валтасаре, который не смирился. Вы помните, Валтасар не смирился. И вы помните, это событие описано, когда вышла кисть руки и написала ему, что ты взвешен уже. Уже тебе поздно передумывать что-то. Уже поздно решения какие-то принимать. Ты взвешен на весах, найден очень легким и положен предел. И причина в чем, почему он так поступил? Говорит, ты знал, что с твоим отцом было. Ты знал, кто такой Даниил. Ты много что знал. Но ты не смирил сердце своего. Вы знаете, как все-таки это важно? И результат несмирения. Отнято царство, сам убит, положен предел. Что нам очень трудно переносить, когда Бог нас начинает смирять? Я тоже прочитаю. Вообще, я долго не собираюсь читать и говорить. Но я вам напомню Езекию, который посылал людей для того, чтобы они провозгласили или клич бросили к народу, возвращайтесь к Богу Израилеву. И послал Езекию по всей земле израильской и иудеи. Это вторая книга Паралипоменон, 30 глава, 1, 11 стихи. И писал письма к Ефрему и Манасии, чтобы пришли в дом Господень в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву. И дальше я не буду читать, чтобы не задерживать времени, но я напомню, как поступали люди, когда Езекия призывал к смирению и вернуться, чтобы Богу служить. И ходили гонцы из города в город по земле Ефремовой и Манасиной и до Завулоновой, но над ними смеялись и издевались. Однако некоторые из колена Ассирова, Манасина, Завулонова смирились и пришли в Иерусалим. Как сегодня мне хочется, чтобы мы имели то необходимое смирение. Вы сразу заметите в своей жизни, как поменяется все. И даже то, что Бог спланировал для вас неприятного, чтобы смирить вас, Он отменит. Я ни о ком говорить не буду, я помню свой один случай. Когда однажды Бог сказал, показал мне на то, что я неправильно сделал, и я помню, что говорил Иисус Христос. И говорит, отец мой решил наказать тебя. Вот за то, что ты сделал вот то и то. И конкретно сказал, что? Я подумал, говорю, Господи, не хочется, чтобы отец наказывал. Потому что когда он наказывает, это не просто перенести все. И никто помочь не может. Но если уже отец решил наказать, то значит надо, другого выхода нет. То я уже буду терпеть. Короткое молчание, Господь говорит, отец сказал так, за то, что он смирился, я отменяю все это. Вы знаете что? Я что из этого взял? Что если нас что-то теснит, И продолжается день, два, три, десять. Надо смотреть внутрь себя. Значит, есть что-то. К сожалению, Библия отмечает, это не я придумываю, что многие люди не поддаются работе Божией. И я часто вспоминаю этот текст Писания, который говорит так, это в книге Исаии написано, что раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня, а злые не отделились, плавильщик плавил напрасно. И дальше такой стих, довольно такой глубокий, сильный, нужный. Отверженным серебром назовет их Господь. Я не думаю, что такой финал будет приятен для кого-то. И я не хочу, чтобы так было, чтобы я не поддался работе Божьей. И вы, наверное, этого не хотите. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня еще раз просмотрели свою жизнь. И давайте немножко рассудим над смирением самим. Что ж такое «смирил»? Слово «смирение» и слово «мир» имеют один и тот же корень. Мир. И слово «смирение», и слово «мир» – это однокоренные слова. Но между тем, между словом «мир» и между словом «смирение» есть разница. Мир заключается на равных, взаимовыгодных условиях, когда никто не диктует условия. Я, что ты от меня требуешь, чтобы между нами был мир? Вот это. Хорошо. А ты что от меня? Вот это. Нормально. Люди как равные с равными разговаривают и заключают мир. И он нужен, этот мир, потому что написано, что делом правды будет мир и плодом правосудия спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира, в селениях безопасных и упокоящих блаженных. Почему? Потому что мир кругом. И мы, конечно, должны благодарить Бога за то, что в нашей стране есть сегодня мир. А Бог дал это время, за что благодарение Ему. Но когда мы говорим о смирении, здесь немножко стоит вопрос по-другому. Старший или сильнейший, или обладающий властью, диктует нам свои условия. И мы должны их принять, чтобы он не шел против нас войною. А это уже не просто мир, это смирение. Я напомню один текст Писания, который именно не о том мире, как бы равном мире, а о том, когда старший диктует свои условия. Второзаконие, 20 глава, 10-14 стихи. Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир. Если он согласится на мир с тобою и отворит себе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе. Скажите, кому интересно служить кому-то? И кому интересно отдавать часть заработанного тобою кому-то как дань? Это уже не просто мир, это смирение. Если ты хочешь жить, то вот тебе мои условия. И здесь этот хозяин, который подступил, или царь, он не спрашивает, что вы хотите, он предъявляет свои требования. Друзья дорогие, братья и сестры, Бог не жестокий царь. Он от нас ничего не требует. Потому что все, что есть под небом, это все Его. Вы помните, Он сказал, если бы я захотел есть, я бы не стал просить у тебя, потому что под всем небом все мое. Но мы, люди, находимся в смерти, подвержены греху. И хозяин вселенной, который знает пути жизни, который хочет, чтобы мы жили, а мы-то не хотим принимать его требования, Вы помните, кто вчера был на разборе, я напоминал, ну хотя бы одно из требований: любите врагов ваших и благословляйте проклинающих вас. Ну как это? Мы жили в сфере по другим законам. Око за око, зуб за зуб. Да иногда не просто зуб за зуб, а за мой зуб твои два зуба. Это было нормально для нас. Но это не путь жизни, это путь смерти. Это путь мести. Это путь, который никогда в жизнь не приведет. И Бог говорит нам сегодня: понимаете вы меня или не понимаете? Хотите вы исполнять или не хотите? Но если вы хотите жить, то принимайте мои условия. Смирайтесь, если вам не хочется. Вы поймите, что другого пути нету. И то, что вы не согласны со мной, то только потому, что в ваших членах воинствует грех. И Господь напоминает: и я с ним на компромисс никогда не пойду. Если вы свободны совершенно, то будем заключать мир. Вам будут приятны мои законы. Но если вам даже неприятно то, что я вас требую, то смирайтесь, и дальше буду помогать вам смиряться. Подойдешь, предложи мир этому городу. Откроют ворота, скажите: будете жить, но будете делать то, что я вам сказал. За то, что вы делали беззаконие, за то, что мы младенцев приносили в жертву, язычники так делали. Вы будете наказаны. Будете служить мне и платить дань мне. Если будете служить мне, то я вам не позволю это делать, что вы раньше делали. Вы понимаете, в чем смысл заключался? Будете служить нам, моему народу. У нас таких законов нету. Мы будем контроль ставить над вами. Мы будем вам запрещать делать то, что вы хотите. Так что решайте ваш вопрос. Но никаких не хочу, никаких не могу. Потому что иначе вы просто не сможете жить. Дорогие мои друзья, братья и сестры, как бы я хотел, чтобы мы сегодня поняли, почему начальник жизни требует от нас строгого выполнения своих заповедей. Независимо от того, хотим мы это или не хотим. Он сотворил нас. Он знает, как нам надо жить, чтобы мы могли жить. Не только здесь на земле, но и в вечности. И потому не отступает. Тебе честно, тебе плохо. Молись, проси силы, будет свобода. Я никогда тебе не разрешу жить так, как ты хочешь жить. Потому что это приведет к погибели. Это приведет именно к отпадению. Это приведет к катастрофе окончательной. Но на что я хочу сегодня обратить внимание? Прежде всего, Бог предлагает нам самим смириться. Без его мер, которые он часто принимает, а просто воспользоваться благодатью его и силой его для смирения. Вы знаете, что Бог помогает смиряться, но как? В клетку, в кандалы и в плен. Почему? Потому что сами не могли смириться. Сами не предприняли никаких усилий, чтобы быть смиренными перед Богом, но исполнять Слово Его и иметь мир с Ним. Книга Левит говорит так, только один текст прочитаю. Также в 9-й день 7-го месяца, день очищения, да будет у вас священное собрание, смирайте души ваши. Я знаю, что и в сегодняшний день вам пришлось смирить ваши души. Хотелось на огород пойти, правда? Хорошая погода. И в то же самое время и в собрание хочется выбор. Что сделать сегодня? И, наверное, смирили себя немножко, пришли сюда. Но если ваши мысли в огороде, то еще не совсем смирились.